Трек 9. Завышенные ожидания. Как отказать, сохранив хорошие отношения. В деловой практике нередко бывает так, что работника просят выполнить задачу в сжатые сроки, большого объема и с высоким качеством, и его коллеги ожидают, что все это будет сделано вовремя, полностью и без ошибок. Но это ожидание может оказаться завышенным в силу объективных ограничений. Например, для решения задачи потребуется дополнительное согласование и, следовательно, время. Будут привлекаться третьи лица, что может отразиться на качестве и, наконец, в сутках не более 24 часов. Поэтому нельзя объять необъятное. Предположим, в проектной команде один коллега требует от другого подготовить отчет к пятнице. Но исполнитель понимает, что не уложится до конца рабочей недели. При этом прямой отказ будет неправильно воспринят командой, где каждый работает на общий результат. Необходимо найти какое-то компромиссное решение, которое позволит либо изменить ожидания человека по поводу желаемого результата, либо договориться на какие-то другие условия, сроки, результаты. Иногда завышенное ожидание может касаться качества работы. Например, пятничный отчет должен быть выверен с учетом всех требований, которые существуют в компании. Но если это относительно большая компания, то у разных подразделений могут быть разные требования к презентациям. Формат, визуализация, представление данных и так далее. Следовательно, оперативно учесть абсолютно все пожелания невозможно. Вероятно, понадобится участие в процессе нескольких представителей различных подразделений, чтобы свести разнообразные требования к общему знаменателю. В подобных ситуациях, когда ожидания коллег явно завышены, для поиска эффективных решений можно использовать одну из трех техник нивелирования завышенных ожиданий. Поиск консенсуса в каждом сценарии начинается с выяснения причин и последствий возникшей ситуации, а затем коммуникационный процесс выводит на один из трех вариантов решения проблемы. Итак, первая техника – переформулирование. Механика переформулирования следующая. Выявление базовой потребности человека, инициирующего запрос. Определение критериев запроса. Поиск консенсуса через обсуждение по выбранным критериям, корректировка ожидания и согласование нового запроса. На практике переформулирование начинается с выяснения, почему важно получить отчет именно в пятницу. Может оказаться, что человеку нужен отчет в пятницу, чтобы проанализировать данные, подготовить презентацию и в начале недели выступить с докладом перед начальством. Базовой потребностью является срок предоставления отчета. Здесь кроется возможность для маневра. Стоит предложить вариант, когда отчет будет передан работнику в субботу, и для переработки отчета и подготовки презентации у него останется достаточно времени. Но этот вариант может не устроить, поскольку в процессе разговора выясняется, что выходные человек предпочитает проводить с семьей и не готов работать дома. А получив отчет в пятницу, в понедельник с утра он сможет проверить его, подготовить презентацию и согласовать со специалистами других отделов, чтобы во вторник представить доклад руководству. Если базовая потребность – это качество презентации и отсутствие в ней ошибок, то стоит обсудить вариант, когда отчет передается до полудня понедельника, но в том формате, в котором он и будет затем использован в докладе руководству. И тогда у работника останется еще 6 часов для проверки отчета и его согласования. Если и такой вариант не принимается, то нужно продолжать нащупывать решения, которые устроили бы обе стороны. Диалог – это краеугольный камень любого компромисса. Посмотрим, как это происходит по шагам. Итак, техника переформулирования. Коллега озвучивает завышенное ожидание. «Мне нужен этот отчет к пятнице». А мы понимаем, что не можем предложить такие сроки. Что делать? Первый шаг – выяснить причины. Почему для тебя так важен этот срок? Коллега. Я стараюсь больше времени проводить с семьей, а во вторник сдавать начальству. Надо еще проверить и согласовать. Второй шаг – выяснить последствия. Что тебе это дает? Что будет, если я подготовлю к утру пятницы? К чему приведет сокращение сроков подготовки? Коллега, я смогу все проверить и во вторник показать его руководству. Третий шаг – сфокусировать базовую потребность. Правильно я понимаю, что тебе нужно проверить его перед показом? Коллега, Да, все верно. Чем раньше, тем лучше. Четвертый шаг. Переформулирование. То есть самое главное для тебя, чтобы в нем не было ошибок, и ты его показал во вторник руководству. Коллега, да. И пятый шаг. Решение. Давай я в понедельник утром до 12 тебе его подготовлю. У тебя будет еще 6 часов до конца дня, чтобы его прочитать и проверить. Вторая техника – погружение в тень. Этот инструмент позволяет в процессе диалога вывести на первый план новый критерий выбора, который затмевает критерий, важный для того, кто формулирует свой запрос. Здесь необходимо встать на место просящего и понять цель, которая им движет, прочувствовать результат, которого он хочет добиться, требуя выполнения задачи в определенные сроки. Итак, один из членов команды озвучивает коллеге свое завышенное ожидание. «Мне нужен отчет к пятнице». Свой запрос он аргументирует тем, что не хочет волноваться за качество презентации, что планирует проверить ошибки в данных и оформление слайдов в соответствии с требованиями компании. И здесь стоит применить погружение в тень, сместив акцент со сроков, которые не так важны и уходят на второй план, в тень, на качество, которое, напротив, очень важно. Поэтому предложение передать отчет с выверенной презентацией к понедельнику будет выглядеть убедительно. Это сэкономит время просящего на подготовку своей презентации, и оставшегося вечера понедельника ему будет достаточно для итоговой проверки и небольшой корректировки, которая может и вовсе не потребоваться. Посмотрим, как это происходит по шагам. Итак, погружение в тень. Коллега озвучивает завышенное ожидание. «Мне нужен этот отчет к пятнице». А мы понимаем, что не можем предложить такие сроки. Что делать? Шаг первый. Выяснить причины. Почему для тебя так важна пятница? Коллега, я не хочу волноваться из-за качества презентации. Шаг второй. Выяснить последствия. Что тебе это дает? Что будет, если я отдам ее тебе в понедельник утром? К чему приведет сокращение сроков подготовки? Коллега, останется время на проверку. Шаг третий. Сфокусировать негатив от другого варианта. А какие трудности у тебя возникают при проверке? Что важно было бы учесть при проверке презентации? Коллега, ошибки оформления слайда. Шаг четвертый. Погружение в тень. То есть на проверку презентации и оформления ты закладываешь 4 дня? Выступление ведь во вторник. То есть ты готов пожертвовать качеством, но заложить дополнительное время. А что, если я предложу сделать презентацию качественно, сам проверю ошибки и сверюсь с правилами оформления, но сдам в понедельник утром? Тебе не нужно будет долго ее проверять и оформлять. Третья техника – противопоставление критериев. Когда на завышенный запрос приводятся аргументы в пользу его несостоятельности. В нашем примере не представляется возможным подготовить отчет к пятнице, поскольку для этого требуется физически подготовить документ, свести цифры и аналитику, отредактировать текст, отдать дизайнеру наверстку, распечатать. Все это займет не менее 3 дней, а уже середина рабочей недели. Для поиска консенсуса следует описать оппоненту возможные сценарии. Первый сценарий. Получить отчет в пятницу, но не выверенный, с возможными ошибками, без должного оформления. При этом у оппонента будет время для подготовки к выступлению перед руководством, но со слабым материалом. Второй сценарий. Получить полностью готовый отчет с презентацией в понедельник, но иметь лишь несколько часов на репетицию выступления. Какой из сценариев ближе тому, кто будет выступать докладчиком? В процессе диалога нетрудно выяснить, что срок к концу недели был обозначен из-за переживания за качество презентации. Но продумать структуру, аргументацию и выводы физически невозможно к пятнице. Зато возможно к понедельнику. Поэтому компромиссным решением для коллег, взаимодействующих в команде, может стать следующее предложение. Черновой вариант отчета и проект презентации один работник передает второму в пятницу, при этом первый доделывает окончательный вариант презентации к понедельнику, а второй начинает готовиться к выступлению уже с вечера пятницы, а в понедельник лишь отшлифовывает свой доклад и презентацию. Таким образом, противопоставление критериев позволяет прийти к разумным решениям, выгодным обеим сторонам. Посмотрим, как это происходит по шагам. Модель противопоставления критериев. Коллега озвучивает завышенные ожидания, мне нужен отчет к пятнице. А мы понимаем, что не можем предложить такие сроки. Что делать? Шаг первый. Выяснить причины. Почему для тебя так важна пятница? Коллега, я не хочу волноваться из-за качества презентации. Шаг второй. Выяснить последствия. Что тебе это дает? Что будет, если я отдам ее тебе в понедельник утром? К чему приведет сокращение сроков подготовки? Коллега, останется время на проверку. Шаг третий. Сфокусироваться на источниках возникновения критериев. А от чего зависит результат твоего выступления? Коллега, от качества презентации, от продуманности структуры, от аргументов. Шаг четвертый. Противопоставление критериев. От качества презентации, от продуманности структуры, от аргументов. То есть срок оформления второстепенен для нас, важнее качество. Тогда, может быть, потратить больше времени на ее подготовку? Шаг пятый. Решение. Давай я сделаю основные аргументы в пятницу, а в понедельник сдам презентацию, так ты и подготовишься лучше, и презентация будет качественней. Подводя итог, фиксируем, что владение техниками нивелирования завышенных ожиданий помогает эффективно справляться с этой непростой проблемой, характерной для многих коллективов. Вполне возможно избежать прямого отказа на просьбу коллеги выполнить невозможное, при этом решить его вопрос и сохранить хорошую атмосферу в коллективе. Бонус. Невозможное возможно. Юридический отдел одной крупной компании столкнулся с непростой ситуацией, когда заказчик требовал выделить для работы в проекте одного конкретного юриста. Но этот юрист не имел возможности подключиться к проекту ввиду высокой загрузки по другим направлениям. Ни о каких альтернативах заказчик слышать не хотел. Свою позицию он отстаивает жестко и объясняет следующим образом. «Я очень доволен результатами его работы, и весь наш предыдущий опыт взаимодействия с этим человеком был успешным, поэтому мы не видим смысла начинать работу с новым юристом. Наш прежний юрист глубоко погружен в тему, ему не нужно ничего объяснять, мы не готовы терять время и дополнительные усилия, чтобы вводить в курс нового сотрудника. Кроме того, нет гарантии, что он сможет обеспечить результат такого же качества, как наш постоянный юрист. Подобный опыт замены юриста уже был, и мы остались недовольны тем, как он работал». Руководство юридического отдела смоделировало три варианта проработки завышенных ожиданий заказчика, чтобы впоследствии выбрать один из них. Вариант первый. Переформулирование. Выясняем причины. Почему для вас так важен этот юрист? Заказчик. Мы четко понимаем, какой результат и в каком виде получим от него. Выясняем последствия. Что вам даст участие именно этого юриста? Что будет, если мы предоставим вам другого опытного юриста? Заказчик. Мы не уверены, что новый юрист настолько же компетентен, как предыдущий. Новому юристу придется долго объяснять, что и как делать. Фокусируем внимание на базовые потребности. Вам важно получить результат от юристов именно в том виде, к которому вы привыкли. Заказчик. Да, все верно. Именно это нас устраивает. Переформулирование. Другими словами, для вас главное, чтобы работа юриста вам была понятна и итоговый результат предоставлялся в той форме, в которой вы получали его ранее. Да. Решение. Давайте мы подберем вам не менее опытного юриста, а предыдущий юрист его проконсультирует и расскажет, в каком виде должны быть подготовлены материалы для вас. Это позволит и с новым юристом получить результат в привычной форме. Заказчик. Если это возможно и иначе не получается, то можно попробовать. Вариант второй. Погружение в тень. Выясняем причины. Почему для вас так важен этот юрист? Заказчик. Мы четко понимаем, какой результат и в каком виде получим от него. Выясняем последствия. Что вам даст участие именно этого юриста? Что будет, если мы предоставим вам другого опытного юриста? Заказчик. Мы не уверены, что новый юрист настолько же компетентен, как предыдущий. Новому юристу придется долго объяснять, что и как делать. Фокусируем внимание на негативе от другого варианта. А какие трудности у вас могут возникнуть при работе с новым юристом? Что ему важно было бы учесть, работая с вашим проектом? Заказчик. Важна наглядность и доказательность предложений, понимание того, почему мы делаем так, а не иначе. А также мы должны понимать долгосрочные риски. Погружение в тень. Таким образом, вам важно, чтобы юрист вошел в курс дела и не тратил ваше время. Кроме того, он должен обосновывать свою точку зрения, а также оценивать долгосрочные риски, так? Заказчик, именно так. Решение. Давайте ваш прежний юрист подготовит вам своего преемника, введет в курс дела, предоставит ему доступ к формам, в которых вам удобно получать информацию, а также расскажет, какие долгосрочные риски он видит. Вариант 3. Противопоставление критериев. Выясняем причины. Почему для вас так важен этот юрист? Заказчик. Мы четко понимаем, какой результат и в каком виде получим от него. Выясняем последствия. Что вам даст участие именно этого юриста? Что будет, если мы предоставим вам другого опытного юриста? Заказчик. Мы не уверены, что новый юрист настолько же компетентен, как предыдущий. Новому юристу придется долго объяснять, что и как делать. Фокусируем внимание на источниках возникновения критериев. От чего зависит результат работы юриста в проекте? Заказчик. От его погруженности в тему проекта, от опыта и насмотренности, от продуманности структуры и аргументов, а также от понимания долгосрочных рисков. Противопоставление критериев. Таким образом, важны не ваши личные отношения с прежним юристом, а все-таки погруженность в тему проекта, опыт и насмотренность. Заказчик. Да, конечно, работа на первом месте. Решение. Подготовка списка юристов с опытом и насмотренностью, а затем прежний юрист даст наставление новому. В итоге руководство выбрало второй вариант – погружение в тень, который впоследствии и сработал. 30 минут медитации. Предлагаем вам прокачать навык работы с завышенными ожиданиями. Вспомните реальную ситуацию жизни, когда от вас требовали невозможного. Заполните пробелы своими фразами и ответами коллег. Потренируйтесь применять все три техники – переформулирование, погружение в тень и столкновение критериев. Помните, если нельзя отказать, можно предложить решение на своих условиях. Переформулирование. Коллега озвучивает свои завышенные ожидания. Напишите любой пример завышенных ожиданий коллеги. Вы понимаете, что не можете это сделать. Алгоритм ваших действий при переформулировании. Шаг первый. Выяснить у коллеги, почему для него так важно сделать. Ответ коллеги. Напишите, какой ответ может дать ваш коллега. Шаг второй. Выяснить последствия. Что это дает? Что произойдет, если я это не сделаю? Запишите ответ коллеги. Шаг третий. Сфокусировать внимание на базовой потребности. Правильно я понимаю, что нужно конкретно сделать, и тогда вы получите. Продолжите фразы. Ответ коллеги. Да, все верно. Шаг четвертый. Переформулирование. То есть самое главное для вас, чтобы... Дополните фразу. Ответ коллеги – да. Шаг пятый – решение. Давайте поступим так. Опишите, как вы предлагаете поступить вашему коллеге, исходя из его ответов. Погружение в тень. Коллега озвучивает свои завышенные ожидания. Запишите любой пример завышенного ожидания вашего коллеги. Вы понимаете, что не можете это сделать. Алгоритм ваших действий. Шаг первый – выяснить у коллеги, почему для него так важно сделать. Ответ коллеги. Шаг второй. Выяснить последствия. Что это дает? Что произойдет, если этого не сделаю? Ответ коллеги. Шаг третий. Сфокусировать внимание на негативе от другого варианта. Какие трудности возникают при делании чего-то? Впишите свой вариант. Что важно было бы учесть при делании чего-то? Впишите свой вариант. И ответ коллеги. Каким бы он мог быть? Четвертый шаг – погружение в тень. Таким образом, при решении этой задачи вы готовы пожертвовать качеством, временем, стоимостью, но заложить дополнительное… Напишите свой ответ. Ответ коллеги – да. Шаг пятый – решение. А что, если я предложу сделать… Впишите то, что необходимо вписать. Но это потребует чуть большего времени, зато будут учтены интересы. Впишите свой вариант. Мы получим… Пишите свой вариант, и вопросы будут решены. Противопоставление критериев. Коллега озвучивает свои завышенные ожидания. Впишите. Вы понимаете, что не можете это сделать. Алгоритм ваших действий. Шаг первый. Выяснить у коллеги, почему для него так важно сделать это. Впишите его вариант. Ответ коллеги. Как бы он мог ответить на ваш вопрос? Шаг второй. Выяснить последствия. Что это дает? Что произойдет, если я это не сделаю? Запишите ответ коллеге. Шаг третий. Сфокусировать внимание на источниках возникновения критериев. От чего зависит результат? Ответ коллеги. Во-первых, от, во-вторых, от, в-третьих, от. Напишите, что мог бы ответить ваш коллега. Шаг четвертый. Противопоставление критериев. Повторяем его ответы. То есть результат зависит от... И перечисляем все, что сказал коллега. Тогда может быть так? И даем варианты решения. Ответ коллеги «да». Шаг пятый. Решение. Давайте я сделаю сначала вот это, пишем свой вариант, а потом вот это, пишем свой вариант. Вы, в свою очередь, сможете лучше подготовиться к, и результат будет более высокого качества, а также мы получим другие преимущества. Перечислите эти преимущества.